Глава 11. Вслед за ней медленно спланировала очень злая и уделанная птичьим пометом феечка. «Сам на эту сраную мачту лезь!» — прошипела она и, разбрызгивая крылышками вонючий продукт, улетела в капитанскую каюту. Жемчужинка категорически отказалась лезть на мачту и спряталась в татуировку на груди. Дверь в камбуз медленно отворилась. В проеме показался колобок со сковородкой на голове и облитый оливковым маслом. В его небольшой ручке лежал кухонный тесак. Фирменная улыбка сменилась хищным оскалом. «Карамба! Какая сволочь была за штурвалом!» — прорычал он. Увидев нашего кока, свеженазначенные матросы задумались об освежающих забортных ваннах. Не дождавшись ответа, колобок в сердцах воткнул тесак в дверную коробку и пропал, уйдя в астрал. Причем непонятным образом прихватил с собой сковороду. Салаги-матросы вопросительно уставились на меня. «Капитан — это не только привилегия, но и тяжелая организационная работа. Поэтому я назначил нового кока, поставил на дежурство вперед смотрящего и взад смотрящего. Последнему очень не понравилось название его должности. Я предложил ему забраться на мачту и пообещал подобрать самое благозвучное имя к его должности. Он немного подумал и категорически отказался. Остальных отправил отдыхать в кубрик. С помощью двух песочных часов, найденных в каюте капитана, распределил время вахты. Бросив взгляд на безбрежные воды и безоблачное небо, отправился проводить инвентаризацию груза. После посещения пустынной скалы мысль о бездарной эксплуатации пространственного кармана меня тяготила. Приватизировав самые красивые шкуры, задумчиво изучил бивни слонов. Мое внимание привлек странной формы прямой клык, напоминавший копье. Взял его в руки. Сразу получил сильный ментальный удар. Мотнул головой и, подключив тупость тролля, понял, что нахожусь на ледяной арене в астрале. Впервые паразит не поприветствовал меня. Его побеги вели бой в центре арены. Руки костяной хрени, как косилка, вырезали моего паразита. Ноги этой костяшки, словно бур, вгрызались в лед, кроша его в труху. Подключив распараллеливание сознания, получил ответ: «Воспользуйтесь наркотическими кристаллами». С трудом вывалившись из астрала, я достал ящик с розовыми кристаллами и запихнул туда копьевидный бивень. Один из кристаллов исчез. Судорожные спазмы скрутили копье в узел. От неожиданности уронил это макраме на пол. Различные трансформации, как в калейдоскопе, заиграли у моих ног. Через минуту рядом с кристаллами лежал костяной браслет. Убрал кристаллы в пространственный карман, вынул шпагу из ножен и кончиком клинка аккуратно подцепил костяную цацку. Браслет, как жидкость, втянулся в металл. Прекрасный узор дамасской стали сменился сюрреалистическим образом смерти в виде танцующих скелетов. Усевшись прямо на грязную палубу, вышел в астрал. «Я все еще рад тебя видеть», — измученно произнес здорово прополотый паразит. Его потрепанные побеги пытались навести порядок на разгромленной арене. «Ты как сам? Помощь нужна?» Озираясь, поинтересовался я. «Сам справлюсь. Ты будь поаккуратнее с этой шпагой. В информационном слое Земли об этой сущности данных нет». Поняв, что моя поддержка на арене не нужна, вернулся в явь. Посмотрел на лежащую рядом шпагу и решительно взялся за эфес. «Позвольте представиться. Дуэлянт высшей категории. Рыцарь Ордена Некромантов», — прозвучало немедленно в моей голове. «Ведьмак, кудесник, Наполеон», — на автомате представился я. «Хочу сказать, что использование помощника во время дуэли и сильная отрава не соответствуют правилам благородного боя». «А неожиданное нападение в стиле наемного убийцы что, соответствует?» — огрызнулся я. «Тут не могу не согласиться. Оправдывает меня только ситуация, в которой я оказался из-за интриг руководства нашего бессмертного ордена. Всегда можно найти оправдание своего поступка. Особенно тянет найти виноватого, если ты проиграл. Придется согласиться. Моему поступку не было оправдания, и ты был в своем праве. Готов по правилам дуэльного кодекса принести вассальную клятву на 666 лет. Но знай, что после этого я потребую сатисфакции по всем традициям благородной дуэли». Выдав эту фразу, голос гордо покинул мои мысли. После этого я забил на изучение слоновой кости, решив отдохнуть от сюрпризов. И вообще, просто отдохнуть. Выбравшись с трудом на палубу, проверил, как несут вахту салаги матросы. На камбузе добыл себе еды и отправился с ней в каюту капитана. Там обиженная на жестокий и вонючий мир феечка, допив початую бутылку рома, как истинная леди похрапывала на дне пустого сосуда. Перекусив, чем кок послал, я завалился спать. Два следующих дня прошли в спокойном неторопливом дрейфе. Утро третьего вышло туманное. Выйдя на палубу и проделав необходимые гигиенические процедуры, я поднялся на бак, где крепко спал вперед смотрящий. Всмотрелся в окутанный туманной дымкой горизонт и узрел, как из тумана, подобно волшебной скале, показалась корма неподвижного судна. Через пару минут наш бриг неотвратимо впендюрился в эту задницу. Команды обоих судов проснулись и затеяли громкую полемику о правилах судовождения. Потом, с помощью рукоприкладства, мы пришли к решению, что никто не виноват. Оказалось, корабль потерпевшей стороны тихо-мирно стоял на якоре возле порта Тулон. Поделившись слоновой костью, я договорился о мирном урегулировании морского ДТП и даже о помощи со стороны второй команды. Несколько человек поднялись к нам на борт и помогли подвести и пришвартовать наше судно к одному из тулонских причалов. Как только борт коснулся досок причала, мои салаги-матросы резво повыскакивали, не скинув трап и даже не попрощавшись. Они так спешили, что в попытке скорее покинуть своего лучшего капитана парочка упала в воду и целенаправленно поплыла сразу к берегу. Тулон, город-порт у подножия горы Фарон, разместил у себя биржу найма ведьмаков для борьбы с чудовищами из аномалий и закрытых городов. Этот портовый город хорошо принимал ведьмаков и даже позволял прикасаться им к своим тайным и не совсем законным местам. Поэтому всего за полдня я успел сбыть с рук и брик, и его беспокойный груз. Денег у меня оказалось прилично, и я решил снять хорошее жилье. Прогулочным шагом отправился к центральной площади. Там, в трактире с забавным названием «Золотая дыра Средиземноморья», в номерах на втором этаже обычно останавливался наш отряд «Огненные хоругви». Феечка после ударной дозы рома приобрела не только похмелье, но и способность отвода глаз, поэтому спокойно сидела на моем плече. Два бомжеватого вида ханурика, показавшиеся из переулка, вызвали улыбку на моем лице. «Давай поспорим, они спросят дорогу в библиотеку или закурить», — предложил я феечке. «А давай забьемся на бутылку рома, что они просто сдриснут в туман», — буркнула страдалица и исчезла с моего плеча. «Эй, ушлепки, пыхнуть еще?» — раздался ее мелодичный голос, и она проявилась перед их лицами. Феечка сплюнула им под ноги, и от булыжника, на который попала ее слюна, потянулся дымок, а камень оплавился. От бандюгов усилился запах общественного туалета. Он был настолько насыщенный, что выбил слезу. Я непроизвольно сморгнул, и за эту микросекунду обе нехороших личности умудрились слинять. Дальнейший путь до трактира прошел в тишине и покое. Зайдя в прокуренный зал трактира, я с интересом отметил смену интерьера и контингента. Элитарность, которой так гордился хозяин этой точки питания, смыл наплыв низкосортных головорезов. Увидев пустующий стол в дальней от двери нише, прошел и опустился на одиноко стоящий стул. Разговоры и шум в трактире стихли, как по команде, смирно. От центрального стола поднялся здоровый бугай с выбитыми передними зубами и неторопливо направился в мою сторону. Подключив распараллеливание сознания, получил две рекомендации. Первая. Передислокация в открытое окно с последующим отступлением. Вторая. Срочно подключить все имеющиеся способности. Начал с того, что подключил гнев орков и равнодушие эльфов. Это позволило четко, без эмоций, планировать адекватный ответ. Добравшийся в это время до моего столика индивидуум прорычал «Пшел вон!» и протянул свою грязную граблю к моему плечу. На секунду затормозив время, я перехватил его кисть и резким движением сломал пару пальцев. Время вернулось в норму, а этот урод еще не успел осознать произошедший с ним конфуз. Наконец до его микроскопического мозга дошел болевой импульс. Он завизжал и рухнул на заплеванный пол, баюкая пострадавшую руку. Я решил поэкспериментировать. Жемчужинка рассказала интересный факт. Она могла улучшать способности дракона, такие как зрение дракона или голос дракона. Передавала же мне через зрение дракона то, что наблюдала в пещерах. Теперь с голосом она помогла мне поменять настройку с внушения на силу звука. «Гарсон, быстро пожрать неси!» Подключив голос дракона в новом режиме, проорал я. От акустического удара, обрушившегося на это отребье, у них полопались кружки и кувшины с пивом. В зале начался хаос. Половина братвы рванула на выход, другая — в мою сторону. Первым до меня добрался абориген, похожий на тролля, с огромной дубиной. Уж было решил, что он имеет стальные яйца. Нифига, самые обычные. Отобрал у скрюченного тела его сучковатое полено и стал раздавать люлей набегавшей толпе. Через несколько минут около меня образовалось пустое пространство. Наступило шаткое равновесие. Желающих войти в зону порхающей дубины не наблюдалось. «Гарсон, мне долго ждать свой бифштекс?» — прокричал я снова голосом дракона. Оглушительный звуковой удар, направленный в толпу, вызвал у многих из них неконтролируемый акт мочеиспускания. Отхлынув, толпа открыла вид на двоих спускающихся по лестнице со второго этажа бойцов. «Ты что шумишь, дружище-кудесник?» — спросил тот, что постарше. При этом сверкающий нож в его руке затанцевал между пальцев, словно я оказался в 90-х, и пацаны на улице играли с ножом-бабочкой. Второй, помоложе, с улыбкой показал струну-удавку из серебристого металла. Шепот моего клинка-некроманта в голове прервал планирование боя с новыми противниками. «Из теневых убийц получится хорошее умертвие!» «Пока не надо», — мысленно ответил я и уже обычным голосом произнес. «Так в этой хреновой корчме нарушают базовые правила? Вначале пожрать и выпить, потом морды бить? Или, может, это вы принесли столовые приборы? Тогда несите и мой бифштекс!» Молодой зло оскалился и вдруг пропал из поля зрения. Подключив замедление времени и взгляд дракона, увидел, как перемещается мне за спину насыщенный до предела магии силуэт. Сидевшая до этого молча на плече феечка мысленно послала картинку, как этот недоделанный ниндзя подбирается ко мне. Дубина, прилетевшая ему в физиономию, выбила из невидимости вначале его зубы, а потом тело. Взбесившийся от этой картины первый боец ускорился, выставил словно штырь свой нож и бросился на меня. Силу удара от сложения скоростей при встрече дубины и его черепушки перенаправили полет в открытое окно. Отключил замедление времени и победно опустился на одинокий стул. Оглядел зал взглядом дракона. С лестницы спускалось нечто, наполненное огромным объемом магии. Отключил умение и с удивлением наблюдал приближение ее носительницы, королевы местного разлива. Я прям залип в ожидании фразы «Дорогой, позолоти ручку, все, что было и будет, скажу, яхонтовый мой». Вместо этого она мелодичным голосом поинтересовалась. «Ты зачем моих мальчиков обидел? Они съели мой бифштекс». «Сам не знаю, почему», — ляпнул я. Эта обвешанная золотом дама и даже феечка как-то странно посмотрели на меня. «Позвольте представиться, ведьмак Наполеон», — решил я разрядить обстановку. «Чаровница Гита, достойная дочь народа Рома. Не надо шуметь, ведьмак Наполеон. Сейчас мой повар приготовит лучшие свои блюда. Твое ожидание я скрашу беседой», — пристально смотря мне в глаза щебетала она. Мысли начали путаться. Только тупость тролля вернула контроль над сознанием. Уступив стул даме, я взял табурет от ближайшего стола. «Из этой сирены получится неплохой лич», — поведал в голове жадный до размножения меч-некромант. Зал таверны опустел. Даже стонущие тела, прилегшие после дубинотерапии, вынесли наружу. На стол нам подавал сам хозяин заведения. В прошлое посещение, когда несколько лет назад я заходил сюда с отрядом огненной хоругви, нас обслуживал жизнерадостный толстячок. Сейчас же он похудел, постарел и напоминал грустного шарпея. Я заранее извинился перед чаровницей за свои манеры и со скоростью лесного пожара начал уничтожать божественно приготовленную пищу. А то и так жрать хотелось, а тут еще на умение столько энергии ушло. Срочно восполнять. Видя это непотребство, феечка слиняла. А я, утолив первый голод, сфокусировал взгляд на чаровнице. Пот тек по ее раскрасневшемуся лицу, и она как мантру шептала. «Усни, усни, усни!» Ну, кто я такой, чтобы расстраивать даму? Доев последнюю, самую крупную улитку, запил глотком белого вина. Сладко зевнул, положил буйную голову на стол и сделал вид, что уснул. Мадам достала платок, вытерла пот со лба и визгливым голосом заорала. «Бездельники! Где вас носит? Немедленно идите сюда!» Два знакомых кудесника появились в дверях. «Шо надо?» Шепелявя из-за нехватки зубов, поинтересовался старший. Второй с полностью разбитой харей молча пускал кровавые пузыри из сломанного носа. «Уберите этого героя в подвал. Как следует заковать в кандалы. Сегодня ночью я им займусь. И делайте все аккуратно, иначе он проснется и добьет вас нахрен». Тяжело вздохнув, дама поднялась и направилась к лестнице. «И не смейте до вечера меня беспокоить. К этому времени он перестанет соображать и впадет в гипнотический транс». Меня аккуратно, как ценный груз, спустили в подвал, забрав мои пистолеты и шпагу. Я даже заволновался, но услышал в голове спокойный голос. «Как только решишь, наконец, сделать свою нежить, желательно из той дамочки, то просто мысленно позавидую Элианта-некроманта. Мгновенно прибуду в твое распоряжение, вне зависимости от расстояния». Так что я успокоился по этому вопросу. Позволил тюремщикам сковать мои руки и ноги и уложить на мягкую охапку сена. После того, как они на цыпочках покинули место моего заточения, появилась поддатая феечка. Я достал из пространственного кармана две шикарных шкуры льва, расстелил их поверх сена и улегся спать. Разбудила меня толпа нервных людей, валившихся в мой подвал. Эти сволочи отняли мои шкуры и, размахивая факелами, стали заглядывать во все темные углы. Возле меня остались двое разбитых ранее надломленных морально кудесников. Для простоты общения я решил назвать их «Старый Млад», так как Млад продолжал сильно гнусавить, обратился к беззубому Стару. «Чего они ищут-то?» Эта ненормальная парочка отпрыгнула от меня в ужасе. Они заорали, что я вышел из гипнотического транса, и выбежали из подвала. При этом увлекли за собой весь остальной сброд. Видно, эти нехорошие люди сильно шумели и сумели разбудить сердитую с похмелья феечку. Она в сердцах бросила в меня ключи от кандалов и упорхнула в сторону винных бочек. Сняв мешающие думать оковы, достал шкуру зебры и уселся на нее в позу лотоса в ожидании дальнейших событий. Грудь обожгло, и радостная жемчужинка защебетала. «Папа, это было оригинально! Давай позовем маму, пусть она тоже отдохнет и повеселится!» Согласившись с дочуркой, отправил зов дракоша. Проекция обиженной партнерши возникла в нескольких метрах от меня. «Доча, как назвать этого поца? Мы проявляем о нем заботу, а он неблагодарный. Все заработанные пазлы душ сливает паразиту. Перебравший дед колобок спит уже вторые сутки, а мы с тобой сидим на голодном пайке». «Так я забочусь о ваших фигурах. Боюсь, что сильно потолстеете», — брякнул я, не подумав. Две пары возмущенных глаз пообещали показать мне ад на земле. Это вернуло мне способность думать, прежде чем говорить. «Понял, виноват, исправлюсь», — протараторил я. Спасла меня похмелившаяся феечка. «Эй, лохушки, свалите в туман. Сейчас сюда припрется злая ведьма, и будет большой кипиш». Намек от двинувшихся к ней дам она уловила насчет раз. Поэтому быстро применила отвод глаз и спряталась. «Потом поговорим», — пообещали мои дамы в унисон. Голограмма дракоши исчезла, а грудь обожгла татуировка. Дверь распахнулась, и на пороге появились сначала вооруженные до зубов Старый Млад. За ними, с гордым видом и горящим потусторонним светом взглядом, стояла чаровница Гита. Она опять забубнила. «Спи, спи, спи!» Мне пришлось срочно воспользоваться тупостью тролля. Слушать этот бубнеж быстро надоело. «Так выспался уже. Ты просто скажи, что тебе вообще надо-то?» Перед глазами тем временем встала картинка, чего она могла бы в идеале от меня хотеть.